Несколько артефактов я без особых проблем сразу продал. Это был ходовой товар, улучшенные винтовки, мощные пистолеты. Однако, был один меч, который ну никак не получалось продать. Оружие, которое принадлежало Макару. Этот меч был совсем необычным. Меч сорвиголова, прекрасное оружие. Особенность этого оружия в том, что оно способно поглощать духовную энергию и выпускать ее в форме потока энергии. Поистине прекрасное оружие, которое должно стоить не меньше 10 миллионов. «Я дам тебе за этот меч миллион», — сказал торговец. «Такая сумма — это далеко не мало, но, думается мне, этот человек пытается меня обдурить». Обойдя еще два магазина и получив примерно такую же сумму, я уже собирался было смириться, все-таки, пусть и продам за бесценок, но мне он не нужен, а просто держать его дома смысла нет, как увидел молодого парня, что с интересом смотрел на меня. Кто он, я не знаю, и его взгляд не был похож на взгляд тех, кто узнал меня как слабейшего охотника. Скорее уж он был заинтересован в моем мече. «Простите, вы продаете этот меч?» – поинтересовался у меня этот молодой парень. Он выглядел моим ровесником, но при этом был хорошо ухожен и соблюдал манеры. Тем не менее, он не создавал положительного впечатления. Наоборот, от него веяло опасностью. Возможно, дело было в его лисьей морде, прищуренных глазах и нейтрально угрожающей улыбке. Честно говоря, у меня сразу мурашки пробежали, стоило лишь раз взглянуть на него. Немного помолчав, я кивнул. Не знаю, как он это понял, но если это потенциальный покупатель, то почему бы и не поговорить. Да, продаю, но, похоже, он уйдет жадным продавцам за гроши. Вздохнул я. Я купил эту игрушку за миллион. Показал он новенький артефакт у себя в руках, удивительно, но это также был меч с похожей особенностью. Если ваш меч сможет сломать этот, я заплачу вам 5 миллионов. Немного поколебавшись, я снова взглянул на сорвиголову. Это очень хороший меч. С другой стороны, меч в руках этого парня не выглядит хоть сколь-либо конкурентоспособным. Оба артефакта меча с навыком дальнего боя, но, при этом, сорвиголова не уступает элитному оружию, а меч в его руках сравним разве что с посредственным мечом. Рискнуть и поставить миллион? Мои губы разошлись в ухмылке. А давайте. Думаю, это отличная сделка. В ответ на его вежливое обращение я ответил тем же. Я уверен в качестве сорвиголовы. Без лишних слов он поднял мой меч, впитал в него побольше маны и опустил с такой силой, что стало очевидно, один из этих мечей сломается. Передо мной был точно необычный человек. Оружие, что он подставил под сорвиголову, разломалось на две части, а мой меч никак не пострадал. Вот какова была разница между артефактами. «Признаюсь честно, я впечатлен», — сказал незнакомец. 5 миллионов мало будет за такой сильный магический катализатор. Я предлагаю 10, что скажете?» Какой честный ответ. И, на самом деле, несмотря на первое впечатление, этот человек оставил у меня положительное мнение о себе. «Вы могли меня обмануть. С вашими навыками, сломать мой меч и сохранить ваш было плевым делом. Но, вы не только сделали все честно, но еще и предложили большую сумму, по достоинству оценив товар». Я доброжелательно улыбнулся. Договор был о 5 миллионах. Я не возьму больше. Человеческая доброта, я уже давно в это не верю. У каждого есть свои скелеты в шкафу, из-за которых их можно ненавидеть. Зная я все об этом человеке, уверен, что не поступил бы так, но я не знаю. Я видел только честность этого человека, и, коли так, то я не могу поступить с ним плохо. Быть может, в будущем мы даже станем злейшими врагами, я не знаю. Но сейчас я отвечу на его честность своим благородством. Вот так я решил. Я не стану отказываться. Улыбнулся он. Скоро у сестры моего друга день рождения, и этот меч будет прекрасным подарком. Спасибо. Непонятно, за что поблагодарил он меня. Ясно, значит, подарок. И, судя по тому, как он улыбается, очевидно, не только потому, что она сестра его друга. Влюблен в нее, скорее всего. То-то я удивился, почему штурмовик покупает меч. Посмеялся я. О, так вы поняли? Да, этот меч мне не подходит. Но та девушка очень своеобразный боец. Усмехнулся он. Ладно, берите. И незамедлительно отдал мне купюры. Доверие доверием, но на всякий случай я пересчитал. Так я озаботился приличным количеством денег. На самом деле, я даже не думал, что смогу столько заработать. Даже больше скажу, я крайне скептично относился к самой возможности продать эти артефакты. Ну, можно сказать, мне повезло. И это хорошо. В голове появилась идея самому купить что-нибудь из артефактов, но я быстро от нее отказался. Мечи лучше, чем у меня есть, я не найду. Брони лучше моей слизи тоже. Глава 11. Первое, что я сделал, получив такую крупную сумму денег, нанял риэлтора, которому дал конкретные запросы. Но, думаю, это займет некоторое время, так что не будем торопиться. А пока, я решил сходить в подземелье. Ну а что, ситуация, как говорится, располагает. С делами я закончил быстрее, чем ожидал. Однако в подземелье я пойти не успел, мне сообщили пугающую новость. Как в больнице, вскочил я с кровати, в недоумении смотря на телефон. Я сам еще не знаю всех подробностей. Вздохнул человек на той стороне. Она сейчас в коме. Ее жизни ничего не угрожает, но проснется она или нет, я не знаю. Если хочешь, можешь сходить, посмотреть. По спине побежали мурашки. Ясно. Спасибо, что сообщил. Я не озаботился даже тем, чтобы выйти через дверь, сиганул из окна, и, закрыв лицо маской, на полной скорости полетел в сторону больницы. Благо телекинез позволял мне двигать вещи, в том числе и свое тело, а значит, я мог имитировать полет. Через несколько минут я уже стоял напротив окна, из которого можно было увидеть ее. Некогда прекрасное лицо сейчас было не разглядеть за бинтами. Также было перевязано все тело, оставляя только кончики пальцев. Сначала я даже не поверил, она ведь сильнейший охотник страны, кто смог ее победить. Но, чем больше я думал об этом, тем больше гнева зарождалось внутри меня. Не знаю, кто это, но он заплатит за то, что с ней сделал. Клянусь, я убью его. Пришлось потратить некоторое время, чтобы подавить свой гнев. Нет, я не успокоился, но вернул себе здравый рассудок. Спустившись, я пришел уже как посетитель. Меня уже знали в этой больнице, сам тут оказывался на операционном столе раз 10, и потому особых подозрений к тому, что я знаком с сильнейшим охотником, не возникло. «Мы не можем вам позволить пройти к ней», — сообщил доктор, пока мы с ним наблюдали через окно палаты. То, что с ней случилось, сложно объяснить. Некоторые из ее ран мы смогли излечить, однако другие они не поддаются ни физическому, ни магическому лечению. Даже зелья бесполезны, вздохнул он. К счастью, эти раны не смертельные, но шрамы останутся на всю жизнь. Особенно болезненным может оказаться потеря левого глаза и правой ноги. Их будто стерли из реальности таким образом, словно их никогда и не было. Раны даже не кровоточили. Мы позвали высокоранговых проводников с силой исцеления, но не смогли ничего сделать. Их сила просто не оказывала на нее никакого эффекта. По спине прошли мурашки. То, что описал этот человек, не знаю почему, но в голове у меня сразу возник образ того, с кем я уже встречался. Образ того ублюдка в черных доспехах. Он ведь тоже сделал что-то такое с моим телом. У меня не было никаких доказательств, но я почему-то был уверен, что это он. Что же там случилось? Озвучил я вопрос, который был у меня в голове. Доктор решил рассказать то, что слышал. Я сам многого не знаю. Люди из ассоциации говорили, что ее нашли у врат в таком состоянии, а сами врата исчезли. Все предположили, что она успела зачистить врата. Все-таки кровавая ведьма, сильнейший охотник страны. Нет, те врата они исчезли не потому, что их зачистили. Тот черный ублюдок наверняка просто закрыл врата. Уж я знаю, что это можно сделать, если у тебя достаточно баллов. А он, учитывая его армию, явно в них нужды не имеет. Взяв телефон, я быстро посмотрел в интернете и нашел врата, где она пострадала. Это были они, те самые врата, где я и погиб. Тем не менее, победить Тину, я явно недооценил того ублюдка. Он появился уже дважды и оба раза отступил. В первый раз из-за моего подарка, во второй раз, скорее всего, Тина смогла его ранить. А это значит, что он, вполне вероятно, появится снова. Только что я получил дополнительную мотивацию к тому, чтобы стать сильнее. Я не знаю, чего хочет этот черный монстр, но при следующем его появлении я его прикончу. Пока я думал об этом, не решаясь уйти, я заметил, как Тина дернулась. «Доктор, она просыпается», — указал я на нее. Тот убежал, сам не знаю, для чего. В любом случае, они свою работу знают лучше. К счастью, мне вскоре позволили пройти к ней. Она была в сознании, но ни с кем практически не разговаривала. Даже на вопросы послов из ассоциации не отвечала. И только когда увидела меня, выражение ее лица слегка изменилось. Она смотрела на меня, будто воды в рот набравшая. Все ее тело дрожало, будто она вот-вот разрыдается. До этого дня я ни разу не видел ее такой. Я подошел и крепко обнял ее, и в этот момент она просто взорвалась сдерживаемыми эмоциями. «А-а-а!» — взвыла она от обиды и боли. Ее пальцы схватились за меня, причиняя мне физическую боль, но я и слова не сказал. Ей сейчас было гораздо тяжелее, поэтому я сидел и терпел, поглаживая ее по голове. Сколько она так проплакала, не знаю, может минут пять, а может и целый час. Для меня время остановилось, как, думаю, и для нее. Я привык, что Тина самая сильная, однако, в этот момент она была сломана, и мне было больно смотреть на это, ведь она, мой близкий друг. Когда она наконец успокоилась, Тина положила голову мне на колени и закрыла единственный глаз. Тот монстрон слишком силен, если он появится в следующий раз. «Я что я должна делать?» – спросила она. Похоже, и она понимала, что он вернется. «Вот тебе и доказательство, что она его не убила. О нем можешь не беспокоиться», – вздохнул я. «Обещаю тебе, к моменту, как он решит вернуться, я уже буду достаточно сильным, чтобы остановить его», – гарантировал я. Не знаю, почему она поверила словам такого слабака, как я, но я почувствовал, как ее тело расслабленно растеклось в моих руках, а мой глаз и нога, их ведь уже не восстановить, догадалась она. Немного помолчав, я решил дать сегодня еще одно слово. Их я тоже восстановлю, обещаю. Погладил я ее по голове. «Правда?» – посмотрела она в мои глаза. «Правда?» – кивнул я. «Тогда, хорошо», – она чуть улыбнулась. «Спасибо тебе, Кир». Я закрыл глаза. «Нет, Тина, это тебе спасибо. Спасибо за все, что ты делала. Я искренне благодарен тебе за все эти годы. Именно поэтому больше не позволю тебе причинить вреда. Тина, заканчивай карьеру охотника», — попросил я. Она молчала, но ничего не сказала. Возможно, думала, что пока она в таком состоянии, не сможет охотиться. «Если ты будешь приглядывать за мной, я закончу», — обещала она. Некоторое время подумав, я кивнул. «Договорились». В этот день в подземелье я так и не отправился, а провел все время с Тиной. А вот ночью мне нужно было кого-нибудь срочно убить. И если бы я не решил выпустить свой гнев на монстрах, то другие люди могли совершенно точно пострадать. Для начала мне нужно было определиться в подземелье, какого ранга я хочу. Не думаю, что есть смысл идти в подземелье F и E рангов. Монстры там слишком слабы, они не принесут мне достаточно опыта, да и баллов дадут совсем немного. Так что, выбор был у меня между D и с рангами. С одной стороны, я уверен, что смогу зачистить D-ранговое подземелье. С другой, толк от сранга будет куда больше. После недолгих размышлений, я уже собирался остановиться на посильном подземелье, однако, воспоминания о том, что случилось с Тиной, заставили меня передумать. Если я действительно собираюсь выполнить обещание и остановить того, кого не смогла победить Тина, то мне нельзя искать легких путей, ведь я не знаю, когда он снова покажет свой нос. Врата в мире появляются каждый день, и не одни врата, а десятки и десятки. Поэтому вполне естественно, что найти врата нужного ранга достаточно просто, особенно в подземелья с ранга и ниже, проходы которых открываются куда чаще. Однако, проблема была в том, что врата в подземелья и в рангов всегда выкупают гильдии, и другие охотники не могут туда войти. Врата с ранга также отдают гильдиям, и обычно туда нельзя так легко попасть. Однако, в тех редких случаях, когда гильдия самостоятельно не смогла закрыть врата, они также отдают их для общего пользования. И, к счастью для меня, в городе были одни такие врата. Я добрался до них за несколько минут, однако перед самым входом меня остановили. «Пожалуйста, подождите». Оглянувшись, я увидел девушку. Молодая такая, не сказать, что суперкрасивая, но симпатичная. «Слушаю», — ответил я. «Пожалуйста, позвольте мне пойти с вами», — взмолилась она. Положив палец к подбородку, я внимательно ее осмотрел и удовлетворительно кивнул. «Вы, похоже, профессионал. Лицо закрыто тонной шпаклевки, и потому вашу внешность будет сложнее запомнить для врагов. Темные очки защитят глаза. Спортивная одежда не дает защиты, но в ней легче двигаться и не получать удара. А кухонный нож – одно из лучших орудий, он прочный и недорогой, легко можно будет заменить». Оценил я ее экипировку. Правда, засияли ее глаза от радости. «Конечно нет. Ты что, дура?» – изогнул я бровь. «Как ты можешь так разговаривать с незнакомым человеком?» – возмутилась она. «Действительно, может, я немного грубый?» «Вообще-то, я тебе жизнь спасаю. Ты явно не представляешь, куда собираешься идти». Оглядевшись, я нашел грузовую машину недалеко. «Видишь вон тот КамАЗ? Представь, что ты со своей экипировкой будешь с ним делать, если он на полном ходу движется на тебя, а монстры из этого подземелья еще сильнее». Фыркнул я. «Какого ранга хоть? Ну вообще-то, я не охотник, но...» «Так ты еще и обычный человек», — закатил я глаза. «Теперь я окончательно убедился, что с ней нужно разговаривать как с умственно отсталым человеком. Эй, туда зашел мой брат, ясно он не возвращается уже третий день. Я у меня больше никого нет, и я не могу. Тебе когда-нибудь говорили, что ты дура?» «Не говорили, никогда», — возмутилась она. «Вот видишь, даже очень умным людям говорили, а тебе нет. Значит, боялись, что обидишься. А обижаются на что?» «Правильно, на правду. Получается, ты и правда дура. Это что за логика, мужская? Вам, женщинам, не понять. ГРР, да пошел ты!» Взорвалась она. «Не нужна мне твоя помощь, я и сама пойду». Она ломанулась было к вратам, но я оттащил ее от портала за шкирку и уже серьезнее посмотрел в ее глаза. «Признаю, у меня скверный характер, но, советую дважды подумать. По ту сторону тебя ждут по-настоящему страшные твари. Каждый из них может спокойно бросить этот КамАЗ на вон то девятиэтажное здание. Своим ножичком ты их даже не поцарапаешь», — гарантировал я. Девушка аж вздрогнула на этих словах. «Серьезно?» — сдали сомнения спросила она. «Агась, поэтому я и называл тебя дурой. Твой брат охотник, а ты даже не знаешь таких простых вещей», — вздохнул я. «Тогда, что мне делать? Ее брат скорее всего мертв. Подземелья обычно не такие большие, чтобы там можно было застрять на сутки или более. Бывают, конечно, и исключения, но они редки. Сказать ей это будет наиболее правильно. Однако, вряд ли она это примет. Скорее всего, не послушается моих слов и бросится к вратам. Вечно за ней приглядывать я не смогу. Да и желания этого делать у меня никакого. Не хотелось обещать ей того, что не стану делать, но... Судьба, или скорее система, решила иначе. Запущен квест. Герой с острым языком. Описание. Девушка в беде. Так ты еще и до слез ее довел. Поэтому просто обязан помочь. Спаси ее брата, или принеси то, что убедит девушку в его смерти. Цель. Найти охотника с ранга, Фому Мессинг. Доп. Цель. Спасти охотника с ранга, Фому Мессинг. Награда. 10 000 опыта. Зелье усиления. Доп. Награда. Книга техник «Молодая луна». Я получил квест, однако же, удивительно. Конечно, это не в первый раз, когда я получил квест, но все равно приятно. Решено, я помогу тебе, гарантировал я девушке. Она удивленно на меня посмотрела, будто не поверила. Ты серьезно? Ага. Знаешь, не такая уж я и скотина, фыркнул я. Спасибо тебе, я не знаю, как тебя отблагодарить, она опустила взгляд. Поцелуя спасенной принцессы будет достаточно, в шутку сказал я, и подмигнул. Ладно, лучше не тратить времени. Советую не ждать тут у врат, если монстры вырвутся, тебя слопают первый. Лучше скажи, где живешь, и я навещу тебя, как выйду. Она сомневалась, явно не хотела уходить, но признала мою правоту и ответила. Махнув ей на прощание, я направился вперед. Сами врата представляли собой небольшую голубую воронку прямо посреди улицы. Один шаг, и я уже был бы в подземелье, и я сделал этот единственный шаг. Глава 12. Оказавшись по эту сторону реальности, я получил еще один квест. И это меня обрадовало. Запущен квест. Зачистка подземелий. Описание. В одном из осколков разрушенных миров собралось много порождений хаоса. Убей их. Цель. Убить всех обычных монстров подземелья. Убить босса подземелья. Поглотить ядро подземелья. Доп. Цель. Найти тайные врата. Убить всех тайных монстров. Награда. Плюс баллы за каждого монстра. Плюс 5 ко всем характеристикам. Доп. Награда. Техника заморозка. Кажется, в прошлый раз оформление квеста было другим, впрочем, это не важно. Я получу не только баллы, но и технику. Также радует, что есть возможность фармить характеристики посредством выполнения квестов. Раньше я этого не знал. Выполнение этого квеста, получается, приносит характеристики как 6 уровней. Нет, я, конечно, рад, но даже не ожидал. Описание квеста настораживало. Мало того, что монстры тут с ранга, так еще есть второе подземелье, и, судя по награде, там еще опаснее. В любом случае, не выясню, пока не попробую. Для начала мне нужно было оценить свои силы в сражении с одним противником. Все-таки с ранг, Это не шутки. Еще месяц назад я и предположить не мог, что смогу сражаться с такими тварями. Противник объявился практически сразу. Это был двухметровый воин с телом обезьяны, головой свиньи и оружием в руках. Кобальт, монстр с ранга, но точно не один из сильнейших. Я не стал колебаться и бросился вперед. Часть слизи превратилась в меч за мгновение до удара, и я взмахнул им. Однако одним ударом закончить бой не получилось. Кобальт блокировал меч и даже атаковал в ответ. Лишь только благодаря большому опыту и характеристикам я смог отпрыгнуть и тем самым уклониться. Вскинув руку вверх, я создал кинжал из слизи и выстрелил им телекинезом. Но он также блокировал мою атаку. Ну ладно, если одного кинжала маловато, то я использую 6. Вслед я создал еще несколько кинжалов, наполненных моей духовной энергией, и выстрелил ими одновременно. Разумеется, кобальт не мог уклониться от них всех, но ему и не нужно было. Он легко пробежал свой град, не получив критического урона. Неужели духовной энергии, что я влив в кинжалы, было недостаточно, чтобы его ранить? Мне пришлось блокировать его следующий удар, и от мощи этой атаки меня откинуло на несколько метров. Как я и думал, даже сильным Д-ранговым нечего ловить в подземелье с ранга. Однако так просто отступить я не мог. Свинорылый бросился на меня с новой силой. Я блокировал один удар, уклонился от второго и контратаковал. Меч он блокировал своим оружием, поэтому я использовал вторую руку для создания второго оружия и ударил в момент, когда он не ожидал. Так у него не было ни малейшей возможности уклониться. Ну а когда мое оружие все-таки коснулось его плоти, энергия холода проникла в его тело и превратила его в статую. Я облегченно выдохнул. Кобальды не так страшны в дальнем бою, но в ближнем могут дать прикурить. Впрочем, первый бой был исключительно для того, чтобы оценить их силы. После случившегося с Агром, я немного побаивался монстров с ранга. Сейчас я понял, что могу с ними сражаться и даже победить. Только вот, надо немного перераспределить характеристики таким образом, чтобы сделать упор на энергию и дух. В противном случае у меня просто не хватает духовной энергии, чтобы сразу заморозить их. Первый есть, выдохнул я, но расслабиться я не успел. На этом все не закончилось. Сразу после показалось еще несколько десятков монстров того же вида. Хо-о! «Как удачно, что вы так кучно собрались!» Оскалился я, снова перераспределив характеристики, я вложил почти все в энергию. «Бай-бай!» Помахал я руками, когда 6 кинжалов полетели вперед. С показателем энергии более 200, я без проблем смог замораживать их с одной атаки кинжала. Эта тактика оказалась настолько эффективной, что никто из них даже не успел до меня добежать. Впрочем, если бы успел, то для меня все было бы кончено, оставшихся характеристик не хватило бы, чтобы остановить их. Повышение уровня. За такой короткий промежуток времени я поднял целый уровень, и не собирался на этом останавливаться. Все-таки монстры с ранга совершенно другие. Характеристики я сразу влил в энергию, тем самым стал чуть сильнее, чем был. В случае чего я в любое время смогу перераспределить их. В дальнейшем я старался сражаться один на один, чтобы больше поднимать характеристики. А если врагов было больше, то сразу использовал спам кинжалами, наполненными ледяной энергией. Использовать телекинез для меня стало так же легко, как двигать руками, и сей факт меня безумно радовал. Так я и продвигался вперед, а враги все не кончались. Из-за того, что от больших групп приходилось избавляться спамом, я уже сбился со счета скольких убил, но точно не меньше сотни. Но мне нравилось это чувство, когда ты убиваешь монстров и становишься сильнее. Это был не адреналин и не другие гормоны. Просто казалось, что сейчас, когда я крошу врагов на части, все становятся на свои места, будто до этого, когда бегал и устранить ночных сов, или позже, когда договаривался с Сюанер, я был не собой, а кем-то другим. А сейчас все так, как и должно быть. И улыбка с моего лица не исчезала, улыбка, пока я чувствовал, что моя жизнь может вот-вот оборваться. Но покуда я выживаю, становлюсь сильнее. Еще немного, и я могу стать зависимым от всего этого безумия. Не успел я оглянуться, как враги кончились. К этому моменту я поднял еще парочку уровней. На этот раз я не стал вкладывать все в энергию или дух. Для этого подземелья уже имеющихся характеристик достаточно. А вот скорости мне не хватает. Поэтому и вложил в соответствующую характеристику. Разумеется, не забыл я и про другой квест. Брата той девчонки я искал в каждом уголочке подземелья, но за 5 часов найти не смог. Получается, он, скорее всего, умер на арене с боссом или отправился в тайную локацию, о которой было написано в квесте про подземелье. Я уже все подземелья обыскал, осталась только арена с боссом. Но если убить его, подземелье закроется или нет, мне оставалось только узнать об этом. И, конечно, я немного переживал. Да, я достиг силы с рангового охотника, теперь уж точно, когда я поднял еще несколько уровней, но хватит ли этого на босса? Я уже убил Агра, но чуть не погиб. Больше так рисковать я не хочу. Тем не менее, я не отчаивался. Если я правильно помню, босс подземелья кобальдов имеет одну особенность, которая будет мне на руку. Решившись, я сделал последний шаг и оказался прямо перед последним врагом. Арена представляла собой огромную платформу, парящую в воздухе. И король кобальдов, двухметровый титан в латах, держащий в одной руке посох, а в другой горн. Таким был босс этого подземелья. Вряд ли я смогу вытолкнуть его с платформы. Да и не поможет это, ведь там, внизу скрытый участок локации. Я прав, на мое лицо напал соскал. Адреналин бил в голову, и я не мог дождаться, чтобы наконец разорвать его на куски. Тем не менее, я с этим не торопился. Я слышал о тебе только на скучных уроках монстрологии, признался я. Честно признаюсь, считал тебя мелкой сошкой, но с тех пор много воды утекло. Сразись со мной, и сделай меня сильнее, король кобальдов. Будто бы отвечая на мой зов, он набрал воздух в легкие и дунул в горн. По всей арене пронесся громкий гул, и рядом с ним начали появляться призрачные образы других врагов. Да, именно так сражается этот босс. Он создает 50 монстров своего вида, которые нападают на тебя. Группа, которой приходится сражаться сразу со столькими врагами, оказывается задавлена большим количеством врагов. И это при том, что сами по себе короли кобальдов очень умные, и они прекрасно понимают, что охотники попытаются проигнорировать призванных существ и напасть на него, чем он и пользуется. Но, в отличие от остальных, у меня есть силы, с которыми можно противостоять даже таким противникам. Для начала я снова перераспределил характеристики, сделав упор на дух и энергию. В остальных пунктах я оставил лишь по несколько единиц. Поднявшись в воздух при помощи телекинеза, я создал копье из слизи с особенностями черной стали, и влив в него абсолютно всю свою духовную энергию, прицелившись, со всей силы бросил прямо в короля кобальдов, придав копью дополнительное ускорение при помощи телекинеза, чья мощь достигла небывалого уровня из-за характеристики дух. В момент вылета копье оставило вокруг себя воздушный след, и на невероятной скорости пронзило сердце монстра, и заморозило его, превратив в ледяную статую. Поднятие уровня. Еще одно поднятие уровня. Убийство босса принесло мне сразу два уровня. Впрочем, чего-то такого я и ждал. Пусть он и был уязвим к такой атаке, но его духовная защита была на уровне. Если бы я не сделал основной упор на энергии, весь план мог бы провалиться, а более он на такое уже не купился бы. Как бы там ни было, я стал сильнее, и в одиночку зачистил подземелье с ранга. Пусть и не без условностей в виде удобного противника. Черт, это действительно очень приятно, чувствовать, как сильнее ты становишься. Возможно, это самое лучшее из возможностей системы. Тем не менее, я не расслаблялся. Как я и думал, квест на этом не завершился. Этот квест закончится только когда ты покинешь подземелье. До этого момента у тебя есть возможность пройти дополнительное задание. Встав на краю пропасти, я посмотрел вниз. Там ничего не видно. То есть, мое духовное восприятие видит очень далеко, но я не способен разглядеть дна этой ямы. Как я и думал, очень глубоко. Вздохнул я. С одной стороны, боязно, с другой же, я лишь больше уверился, что именно там скрытая локация. Группа охотников, скорее всего, была вынуждена спрыгнуть, чтобы спастись от босса. Это единственный способ выжить в данном подземелье. Я не боялся прыгать, ведь с рангового не убить, с какой бы высоты он ни упал. Тем не менее, в мерах предосторожности я воспользовался свойствами слизи и создал что-то вроде парашюта. Так я и достиг дна, а вместе с этим и скрытой локацией подземелья. И награда за эту часть подземелья гораздо лучше, чем за первую. От этого становится еще интереснее изучить тут все. Глава 13. Во второй раз монстры казались немного даже слабыми, но я не обманывался. Без ледяного града я не смог бы победить даже парочку монстров с ранга, так что расслабляться определенно не стоит. Сами монстры были совсем другими, похожие на крабов, но куда больше и с внушающими страх клешнями. Странные, конечно, противники, и сначала я даже отвлекался на то, чтобы меня не забрызгало их кровью. Как выяснилось, У этих тварей была весьма неприятная особенность, их панцирь был крепким и даже с моим оружием пробивался неохотно. Меня спасало только то, что у всех них были слабые незащищенные хитином места, ударив в которые убить их было даже проще, чем кобальдов. Впрочем, попадать всегда не получалось даже у меня. Если я буду убивать их, то насколько сильным я смогу стать? Монстры этого места все также были с ранговыми, и, в каком-то смысле, если приловчиться, то убивать их было даже проще, чем кобальдов. Так почему награда за дополнительное задание лучше, чем за основное? Не нравится мне все это. Возможно, загвоздка будет с боссом, чего сильно не хотелось бы. Один раз мне, считай, повезло, и не факт, что так же будет и дальше. Закончив с очередной группой элитных монстров, я попытался отдышаться. Когда врагов много, это сильно выматывает, и пот, льющий в три ручья, тому доказательство. Сколько там до следующего уровня? Такими темпами ты достигнешь его только когда убьешь с полсотню монстров. Да уж, стоило только поднять пару уровней, как быстрая прокачка остановилась. Теперь опять от уровня к уровню ковылять полвека. Ну, хотя бы монстров в этой локации, судя по всему, гораздо больше положенного. Правда, я еще не знаю, хорошо это или плохо. На удивление, дополнительная область оказалась большой. Все пространство вокруг было одним большим туннелем с множеством дополнительных коридоров и ответвлений. Тут повсюду текли речки, которые объединялись в одну большую реку, которая текла куда-то под стену. Это можно было бы назвать целым подземельем с уникальным левел-дизайном, но сейчас мне было не до исследований. Первые изменения начались, когда я нашел труп человека. Судя по его состоянию, умер он от силы пару дней назад. Вряд ли этот старик, тот, кого я ищу, но это дало мне уверенность, что я прав в своих догадках. Я проверил труп. Умер он, как нетрудно догадаться, от многочисленных ран крабов. И, судя по тому, что его не излечили, могу предположить, что с зельями у их группы была беда. Почувствовав неладное, я поторопился, но уже было поздно. Через еще 4 часа и сотню убитых врагов я набрел и на оставшуюся группу. Все они полегли тут, и их тела изорвали до такого состояния, что никого из них опознать было нельзя. Я мог только собрать жетоны с тел, которые обязаны носить все охотники, отправившиеся в подземелье. Отдай жетон той девушке, и тогда квест будет завершен. Но доп. Задание ты, разумеется, провалил. Правда, перед этим советую тебе зачистить подземелье. Я и без подсказок системы собирался это сделать. Тем более, мне никакой энергии не хватит, чтобы подняться на ту высоту, с которой я спустился после убийства босса. В этом подземелье снова оказалось много монстров. Но странным он был еще и потому, что виды монстров разнились. Обычно два вида монстров не уживаются в одном подземелье, но, возможно, дело в том, что локации были отделены. Вскоре я добрел до монстра, которого я определил как босса. Он был гораздо сильнее других монстров с ранга. Сначала его вид показался мне нелепым. Это была рыба. Тонкая, длинная, с большим количеством острых чешуек, но рыба. И благодаря 8 щупальцам, что выходили из ее тела, эта рыбина могла спокойно стоять. А еще, что-то подсказывало мне, что эти щупальца с острыми наконечниками нужны не только для передвижения, но и, чтобы убить меня. Вместо плавников у этого босса были две руки, переходящие в лезвие. Ими тоже можно атаковать, и из-за размеров доставать врага еще на подходе. Пусть выглядело это существо нелепо, но весь его вид кричал, что это сильный босс, против которого, по-хорошему, должна сражаться целая группа. Далеко не факт, что и целая группа его завалит. В подтверждение моим опасениям тут недалеко валялись трупы. Похоже, это были остатки той команды, что свалилось сюда. И то, что столько охотников тут полегло, лишь доказывает, насколько это опасное подземелье. Я уже нашел жетон Фомы Мессинг, так что среди них его не было, но, все-таки, я заберу их жетоны, чтобы их родственники не надеялись почем зря. Везуха. Я как раз хотел научиться разделывать рыбу. Оскалился я. Усилием воли я использовал ледяной град. Босс даже не попытался заблокировать, но это ему, похоже, и не нужно было. Прочная чешуя защитила эту тварь, да я могу хоть еще 100 раз в него выстрелить, босс и не подумает умирать. Если пробивной мощи не хватает, попробуем накопительный урон. Я принял единственно верное решение, продолжить обстрел, пока у меня есть духовная энергия, а духовной энергии у меня было много. Хе-хе, Арикха. Начал босс противно визжать, когда один за другим в него начали прилетать кинжалы. Сотня ударов, усиленные эффектом заморозки, должны были разорвать его на куски, но ни один кинжал не мог даже порезать его кожу, не говоря уже о чем-то большем. Пришлось положиться на свою сильнейшую способность. Меч ледяного императора, второй уровень. Лезвие меча оказалось переполнено энергией. С такой силой я мог прорезать что угодно, ну или я так думал. На перехват мне полетело 4 щупальца. Я отпрыгнул от первого, и щупальце на несколько метров вошло в землю. Со следующими из них произошло то же самое. Остальные щупальца ему нужны были, чтобы стоять. И вот, когда я подумал, что это шанс атаковать, все 4 щупальца вырвались из-под земли и понеслись на меня. Я только чудом смог уклониться и, как оказалось, это спасло мне жизнь. Удары этими щупальцами слишком сильны, чтобы принимать их без повреждений даже с моим телом из черной стали. Так дела не пойдут. Я не могу вечно от них уклоняться. Дождавшись следующей атаки, я успешно уклонился и взмахнул огромным мечом. За один удар я срубил сразу 3 щупальца, ну или я так подумал. Какого черта, недоумевал я, когда мой меч даже не смог прорезать его щупальца. Неужели у меня не хватает энергии? Нет, тут дело не в этом, эти щупальца, они поглощают энергию, и потому я не могу воздействовать на него своей способностью. Я уже собирался отступить, однако, в этот момент в меня прилетело 4-е щупальце рыбины и разрезало тело на 2 части. Перестав держать человеческую форму, я вернул слизь в естественное состояние. 2 части слизи объединились в одну, и хотя со стороны могло показаться, будто я цел, но на самом деле этот удар снес около 70% моего ХП. Второй такой же удар я точно не переживу. Используя слизевую форму, я пополз к решетке. Босс попытался меня достать, но я искусно изменил форму слизи таким образом, чтобы пропустить все его атаки сквозь себя, и быстро выбравшись с арены, спрятался. Продолжать бой не имеет никакого смысла, я просто умру. Босс еще побуянил несколько минут и успокоился. Ничего, вскоре я вернусь, и тогда. Время идет, а люди никак не меняются. Вот и я не изменял себе, вырезая толпы монстров, лишь бы немного успокоиться. К сожалению, эволюция моих монстров еще не закончилась, так что мне приходилось зачищать подземелье в одиночку. Одно можно сказать точно, с момента как пришел сюда, я определенно стал сильнее, и даже так, у меня не получилось с наскоку покорить подземелье. Главная причина этого – босс. В свое время я, конечно, победил Агра, но то было решение, принятое в экстренной ситуации. Более так рисковать я не собираюсь, и потому, мне нужно здраво подойти к тому, чтобы сразиться с ним. За все 5 лет бытия охотником я ни разу не слышал о таком боссе. Что это за рыбина такая, высасывающая духовную энергию? Я даже о такой способности не слышал. Так еще и тварь очень живучая и прочная. Ее хрен пробьешь. И ладно бы одной только прочностью все ограничивалось, она еще и способна снимать с себя негативные эффекты вроде моей заморозки, из-за чего сражение с этой тварью затягивалось. Я 6 раз заходил в комнату с боссом, пытаясь найти способ его убить, и каждый раз терпел неудачу. Заморозка на него не работает из-за поглощения энергии, а от обычных ран он защищен своей прочной хитиновой броней. Провалившись несколько раз подряд, я даже собирался сдаться и уйти из подземелья, но тут случилось чудо, я нашел себе товарища. Или, вернее будет сказать, мы оказались вынуждены объединиться. Этим моим товарищем по неволе оказался молодой парень, хотя я и не видел его лица, ведь лицо было закрыто маской, а голову скрывал капюшон, но я видел его фигуру, и там не было даже намека на грудь, так что я решил, что это парень. Этот человек тоже зачищал подземелье в одиночку, но шел по другому пути, поэтому ранее мы с ним не встречались. Возможно, мы с ним чем-то были похожи, хотя, в отличие от меня, он использовал огромную секиру, которую также являлась и снайперской винтовкой, короче говоря, модифицированное оружие. Черт, а он сильный, отметил я способности парня. Фигура в капюшоне упала сверху и отсекла ряд щупалец своей секирой. Это станет серьезным ударом по рыбине. Оставшиеся щупальца ему нужны были, чтобы стоять, но он использовал их, чтобы атаковать парня. Воспользовавшись моментом, пока он не защищен, я рванул вперед и, вложив все свои характеристики в силу, нанес удар, что есть мощи. Мне даже пришлось руки обратно в слизь превратить, чтобы у меня их не оторвало из-за отдачи в момент удара, и я таки смог рассечь его надвое. Зеленая кровь разлилась повсюду, и его тело уже не исчезло, как тела обычных монстров. «Фу, мерзость!» — послышался хриплый голос. Приглядевшись, я узнал в своем товарище что-то знакомое. Этот человек, я уже встречался с ним. Вчера вечером именно ему я продал меч. Вы ведь, я озадаченно его оглядел. Честно, не думал, что мы так скоро встретимся. Улыбнулся он мне. «Вы одни проходите подземелье?» — спросил он. «Раз уж он ведет себя так дружелюбно, мне также нет причин грубить. Хотя, среди целей у меня — найти ядро подземелья, но этим лучше не заниматься, пока есть свидетели. Никакого желания болтать попусту у меня не было, но и просто посылаться всех встречных в далекое пешее путешествие нельзя. Такими темпами я просто себе уйму врагов наживу, и, в конце концов, погибну как бесславная крыса. Похоже, по классу, он гибрид между снайпером и бойцом, что уже странно, но гораздо более необычно то, насколько он хорош для сранга. Мало того, что защищает подземелье своего ранга в одиночку, так еще и без проблем ранил такого сильного босса. Как и вы, прищурился я, разоблачив его. У меня скверный характер. Мало кто в действительности согласится быть со мной в одной команде. Пожал он плечами. Аналогично. Вздохнул я. Мы оба бросили друг на друга понимающий взгляд. Раз уж все так получилось, не хотите объединиться? Вдруг сделал он мне предложение. Это подземелье мы уже зачистили, поэтому я, разумеется, говорю о дальнейшей охоте. Хотелось бы мне согласиться, ведь вдвоем зачищать подземелья будет гораздо проще. Тем не менее, у моей охоты есть свои особенности. Думаю, он вряд ли поймет, когда я буду бегать по всему подземелью, искать ядра и поглощать их. Простите, мне такое неинтересно. Какая жалость, вздохнул он, и, наверное, можно сказать, что я поступил с ним жестоко. Ну ладно, как хотите, тогда увидимся в следующий раз, произнес он, но остановился через несколько шагов. Ах да, чуть не забыл представиться. Меня зовут Филипп Шаляпин, будем знакомы, подмигнул он и ушел. Я остался стоять на месте. Прошла секунда, затем и в 10 раз больше, и наконец, когда он ушел достаточно далеко, я начал искать ядро подземелий. Итак, где же мое вкусное-привкусное ядро? Вскоре я нашел его и сожрал, в буквальном смысле, и это принесло мне 5000 баллов. Оно того определенно стоило. После поглощения ядра, недолго думая, я направился к выходу. Дальше там оставаться смысла не было. В общей сложности за все это время у меня накопилось 29717 баллов. Все-таки, чем выше ранг подземелья, тем больше можно получить. Правда, и потратить надо больше. Того, что есть, как раз хватит для того, чтобы накупить себе монстриков с ранга. И тогда их уже можно будет использовать для боя. Ну а пока я просто зачистил очередное подземелье. Всех убили, одни и остались. Убито врагов. 1712. Награда. 21917 баллов в общем. Плюс 5 ко всем характеристикам. Доп. Награда. Книга «Техник заморозка». Заморозка и техника первого уровня, которую можно использовать, чтобы заморозить влагу в воздухе и создать глыбы льда. При достаточном уровне контроля и объемах замороженной воды можно поднять уровень техники. То есть, по сути, эта техника позволяет мне создавать ледяные фигуры. С первого взгляда, это не очень полезно. Пусть моя сила замораживать позволяет мне использовать эту технику, в самом лучшем случае заморозка позволяет заковать врага в лед. Однако, если вспомнить, что у меня еще и телекинез есть, который позволит швыряться льдинками во врага, все становится гораздо веселее. Как бы там ни было, техника мне не помешает. Тем более, если мои силы позволяют мне эту технику использовать. Вернувшись домой, я спрятал в морозильник кусок щупальцев, которую я забрал с того босса. Ну а что, материал, вроде, полезный и эффект есть. Если ничего лучше не найду к моменту, когда эволюционирую, можно будет поглотить слизью, правда, что-то пока не получается у меня эволюционировать. Как бы там ни было, куски с полезными эффектами пока не помешают. К утру я решил все-таки разобраться с делами, накопившимися в реальном мире. Первым делом я поменял внешность и пошел в ассоциацию, где рассказал, что подземелье с ранга зачищено, и там же отдал жетоны. Я ушел до того, как работники ассоциации опомнились и начались расспросы о случившемся. Поскольку врата закроются через сутки, а уже прошла треть суток, ассоциация сразу отправила людей, чтобы они достали все ценные из подземелья. Мне за это будет 30% от выручки, ибо я убил монстров. Остальное ассоциация загробастает себе. Меня это в полной мере устраивало. Тем более, что у меня даже не спросили о ядрах, они все равно окажутся в руках ассоциаций, так что им нет дела до того, продадут ли их на черном рынке или через гильдию. Ну или они так думают, хе-хе. И когда я уже откладывать было некуда, я пошел к той самой девушке. Позвонив в дверь, я стал с замиранием сердца ждать. В глубине души я надеялся, что там никого не будет, и тогда бы я смог с чистой совестью уйти, сославшись на то, что пытался, но, к сожалению или счастью, дверь открылась. Передо мной вышла зареванная девушка. Ее вид был уставшим, а лицо бледное. Казалось, она уже как несколько часов рыдала без остановки. «Ну привет», — слегка неуверенный произнес я. «Ты пришел», — безжизненным голосом ответила она. «Да», — вздохнул я, — «и у меня для тебя плохие новости. Я не в первый раз делал что-то такое. Мне и раньше приходилось сообщать людям, что их близкие встретили свою смерть в подземелье. И всегда реакция на это была одна и та же — крики, упреки и проклятия. Посла, который приносит плохие вести, казнят. Вот и я был вынужден много раз слышать причитания, почему их любимые должны были погибнуть, а кто-то вроде меня выжить. Казалось, этот раз будет таким же. Знаю, мне уже позвонили». Она отвела взгляд, будто ей было стыдно смотреть на меня, и я никогда не видел, чтобы люди в такой ситуации вели себя столь сдержанно. «Ненавидишь меня?» – непроизвольно спросил я. «А должна?» – так же сухо спросила она в ответ. «Я обещал спасти твоего брата, но не сдержал обещание». Для меня ее поведение было странным. Помолчав несколько секунд, она отошла от двери. «Не будем говорить у порога. Проходи», — предложила она. Немного поколебавшись, я почему-то так и сделал. Дом был добротным и хорошо обставленным. Оно и понятно, как-никак, в центре города, тут бедные люди не живут. Тем не менее, тут было темно, пока она не включила свет. Девушка поморщилась, было видно, что она слишком долго была в темноте. «Чай, кофе?» — предложила она. «Пожалуй, откажусь», — покачал я головой. Она застыла на несколько секунд и села напротив меня, и мы молчали некоторое время. Для меня сама ситуация была необычной, и поэтому я, можно сказать, растерялся. А она просто не торопилась говорить. «Ты спросил, ненавижу ли я тебя?» «Нет, не ненавижу. Я посмотрела в интернете про подземелье и монстров. Если обычный человек пройдет через врата, то на той стороне он уже выйдет как кусок сгнившего фарша. Пока подземелье не зачищено, обычные люди не могут пройти через врата, иначе умрут, даже не встретившись с монстрами. Но на тот момент я была не в состоянии понять этого», — признала он. «То, что ты сделал, это спас одну дуреху. А мой брат, ну, не знаю, мог ли ты его спасти, но теперь я хотя бы знаю, что с ним. Гадать, жив ли он, нужна ли ему моя помощь, это было бы гораздо хуже. Поэтому спасибо тебе». Она поднялась и глубоко поклонилась. «Сказать, что я был обескуражен, ничего не сказать». Закончено квест-герой с острым языком. Комментарий. Упустил доп. Награду, но, наверное, это с самого начала было невозможно. Так что, молодец. Награда. Зелье усиления. Так еще и система порадовала своевременным окончанием квеста. Правда, за дополнительную награду и правда обидно. Да, я действительно не заслужил этой благодарности. Только и мог сказать я. И, казалось бы, разговор зашел в тупик, и пора уходить, но неожиданно случилось кое-что пугающее. Ее тело начало источать белый свет. Это ведь, не успел я этого осознать, как эта энергия стала настолько мощной, что произошел взрыв, уничтоживший весь дом и близлежащую территорию. Я смог спастись только благодаря своевременному отступлению. На место дома остался только кратер, и девушка, лежащая без сознания в центре этого кратера. Она пробудилась. Понял я, и не просто пробудилась, она как минимум S-ранговая, понял я, вот так оно и бывает, ты всю жизнь стремишься к силе, а потом приходит человек и в 17 лет становится S-ранговым, впрочем, мне завидовать нечему, рано или поздно я превзойду всех и стану сильнейшим, мне оставалось только позвонить ассоциации и уйти побыстрее, все-таки я пока не хочу светиться. Глава 14. Самое приятное в системе, это разбирать плюшки, которые ты заполучил. И после последнего квеста я как раз получил интересный эликсир. Зелье усиления, особый эликсир, способный единоразово увеличить характеристику сила на 10 единиц. Но, если примешь это зелье, не сможешь принять его аналоги, увеличивающие другие характеристики, а также, более сильные версии эликсира с лучшим эффектом. Последнее предложение уже немного пугало, то есть, возможно, в будущем я найду зелье, которое увеличивает характеристики не на 10, а на 100 единиц, но уже не смогу его использовать. Такая перспектива совсем не радует. Поэтому я отказался от идеи немедленного усиления для будущей силы. Впрочем, зелье я таки сохранил. Мало ли для чего оно нужно будет. Система, долго мне еще ждать, пока ты обновишься? Недолго. Чего ты такой нетерпеливый? Мое подземелье достигло с ранга, а это значит, ассортимент магазина изменился. И это прекрасно. Я уже 2 дня жду. По-твоему недостаточно? Система, это сложный механизм, созданный в чертогах сознания и существующий как часть информационной концепции реальности. Как, по-твоему, должна эволюционировать система? По мановению руки, ибо это магия, Гарри. У всех нормальных игроков так и бывает. Все эти нормальные игроки лишь игрушка в руках системы, не говоря уже о том, что они лишь в книгах и появляются. А у тебя есть я, персональный почемучка, и ты все еще жалуешься? Конечно, жалуюсь. Нет предела совершенству. Я буду жаловаться, даже если ты будешь соответствовать всем моим требованиям. Вредный ты, а вот я хороший. Поэтому, несмотря на все твое нытье, я свою работу сделал. Обновление системы завершено. Магазин расширен. Наконец-то, воодушевился я. С момента, как мое подземелье эволюционировало до сранга, ассортимент магазина увеличился. Теперь там продаются не только разные монстры, но и экипировка для них, а также штуки вроде фермбаллов, разные магические кристаллы и всякое такое. Короче говоря, играем в Майнкрафт на максималках, ну или скорее Clash of Clans, смотря что вам ближе. Ближе к полудню со мной связался риэлтор и сообщил, что нашел дом, соответствующий моим требованиям. Я уже собирался идти навстречу с ним, но вдруг услышал громкий стук у двери. Я сначала даже не понял, что это было. Похоже, кто-то ломится ко мне. Озадачился я. Духовным восприятием я, разумеется, увидел группу вооруженных людей. И, к своему удивлению, я никого из них не знал. Мне стало так интересно, что я решил их подождать. Дверь почти сразу слетела с петель, не способная выдержать такой силы. А потом я с интересом смотрел на ворвавшуюся группу вооруженных мужчин. Они не были охотниками, но и на обычных людей не сильно походили. А вслед за ними вошел человек в крутых очках. Кир Кравин, я полагаю. Какой пафосный. Это лицо буквально просит ударить его кирпичом раз этак 10 и потом еще столько же. Ао, протянул я, совершенно не впечатленный пистолетами у них в руках. Ну, типа, приветствую в своем доме. Хотя я вас и не приглашал, никакого страха перед ними я не испытывал. Они не охотники, а скорее бандиты какие-нибудь. Как всегда самоуверен, некоронованный король, сказал он, и издевательски ухмыльнулся. У меня было 2 прозвища. Кровавым меня называли те, кто слышал об упрямом и решительном F-ранговом, который зачистил более 100 подземелий в одиночку. Но также было и 2-е прозвище, пренебрежительное и насмешливое. Называя меня некоронованным королем, они пытались сказать, что у меня есть все, чтобы быть сильнейшим охотником. Все, кроме самого главного. И мне это прозвище совсем не нравилось. Не называй меня так, предупредил я его. Какая разница, что ты мне сделаешь? Я чувствовал, как внутри закипает гнев, тем не менее, пытался сдерживать себя. Ты пришел сюда, провоцируешь меня, и при этом не имеешь внятной мотивации. Обычный злой злодей на одну сцену. В книгах такие, как ты, плохо заканчивают. Предупредил я его. Лучше скажи, зачем пришел, и проваливай. Но он не прислушался к моим предупреждениям. Наслышан о тебе, псих, который всегда идет в подземелье один, и зачистил уже больше 100 подземелий. 47 раз ты попадал в больницу в критическом состоянии, но ты все еще не поднял ранг, хотя обычные охотники F-ранга сделали бы это за парочку пройденных подземелий. Я даже боюсь представить, на что похожа твоя жизнь, некоронованный король. Он будто специально напрашивается. Да я, похоже, знаменит. Меня знают влиятельные в преступном мире люди, ну и 6 вроде тебя тоже должны меня знать. Ухмыльнулся я в ответ. В последний раз спрашиваю, чего тебе от меня надо, а ты не из пугливых. Хвалю, ты действительно мужчина, фыркнул он, но именно твоя дерзость будет причиной твоей смерти. Прикончите его, отдал он приказ, и парни за его спиной сразу выпустили в меня автоматную очередь. Однако я уже подготовился. Хотел бы я сказать, что моя слизь невосприимчива к физическому урону, а именно это и напрашивается из описания слизи, но, не в этом случае. Изменив структуру своего тела и сделав его невероятно твердым, я выдержал попадание десятка пуль. Все пули рикошетом отлетели во все стороны, ранив одного из них. Прийти сюда было самой большой вашей ошибкой. Первыми жертвами я выбрал именно парочку с автоматами. Рывком вперед я сократил дистанцию с одним из них. Удар кулака отбросил его в ближайшую стену. Второй оказался чуть умнее и держался в нескольких шагах от первого. Поэтому он даже успел выстрелить, но это его все равно не спасло. Используя технику заморозка, я создал сосульку размером со острие копья и выстрелил телекинезом в его сторону. От заданной скорости и собственной массы сосулька буквально оторвала руку человека. Честно говоря, сам не ожидал, что эффект будет таким сильным. Честно слово, будто из снайперской винтовки выстрелил. Еще двое попытались было выхватить пистолеты, но появившиеся надо куски льда, самой разной формы, а не обязательно сосульки, выстрелили вперед и разбросали их по комнате. Я специально ослабил этот удар, чтобы случайно не убить их, но у них в любом случае ребра сломаны и сильнейшие повреждения внутренних органов. Когда стало очевидно, что они ничего не могут мне сделать, я одним единственным ударом порезал руку оставшегося, того самого лидера, который все это время просто стоял в прострации. Кажется, я слегка перестарался и прорезал его кость. Рука бедолаги оставалась висеть только на мясе, да и сам он вопил как безумец. Впрочем, главное, что я с ними разобрался. Всего несколько секунд, и мои гости валялись в полуживом состоянии. Но если им срочно окажут медицинскую помощь, то их жизням ничего не будет угрожать, станут инвалидами, но выживут. А если озаботиться тем, чтобы пойти к высокоранговому целителю, то могут и вовсе жить как прежде.